Эрнестина Федоровна досадливо улыбнулась. Слово «эмансипация», над которым очень много издевались, лично мне действительно мало что объясняет. Не хотят ли им выразить, что женщина до сих пор остается рабой мужчины? — вставил свое замечание Бирилев. — Но это далеко от правды, — возразила Эрнестина Федоровна. — Во всяком случае, среди западных женщин. Речь идет о другом, о равном участии с мужчинами в решении важных государственных дел. — О боги! О боги! — по-прежнему не мог справиться со своим смешливым настроением Тютчев. — Вы, женщины, уже и так покорили нас своей красотой. Посмотрите хотя бы на смиренное выражение лица капитана Бирилева. А теперь хотите отнять и последние бастионы нашего самоутверждения, политические? Неужели это никак нельзя предотвратить? Неожиданно заступилась за мужчин Мари. Что касается меня, то я не вижу ничего ужасного в том, что именно мужчины определяют важнейшие направления общественной жизни. Это им более пристало. И потом, разве так мало быть женой, матерью, любимой? Мне лично и этого бы достало на всю жизнь. Понимая невозможность серьезного разговора на прежнюю тему, Эрнестина Федоровна, наконец, покорилась возобладавшему в компании веселому настроению. «Нет, предотвратить это никак нельзя», — категорично заключила она. «Историческая истина должна быть священна, как религия, потому что учит нас любви к правде и ненависти к угнетению. И пора понять, что события происходят не внезапно, а проистекают от вполне определенных причин, таким образом напрасно преграждать им путь». И если б, например, уничтожили физические Цезаря, его деятельность продолжил бы Август. Так и с женским движением. Оно все равно сметет все преграды и покорит ваши последние бастионы, капитан, — обратилась она к зятю. «Поверьте мне, вояки», — галантно склонился тот к ее руке. «Вы будете изумительно прекрасны во время штурма наших крепостей, и вряд ли в рядах защитников найдется хоть один невежа, который осмелится на сопротивление. Всеобщее мужское «ура» и мы в плену у женщин» будет закономерным финалом этой военной кампании». Бирилев распрямился, весьма довольный своим удачным каламбуром, но вдруг лицо его мгновенно и отчетливо, словно в него плеснули чем-то, покрылось смертельной, неестественной белизной. Глаза Николая Алексеевича помутнели, он покачнулся, раскинул в стороны руки, будто остатком угасающего сознания была дана команда найти телу опору, и, не найдя этой опоры, разом рухнул на пол. Все произошло так быстро и внезапно, что бывшая ближе всех к Бирилеву Эрнестина Федоровна не успела его поддержать. И лишь Мари, на глазах которой подобные приступы случались с пугающей ритмичностью, закричала повелительно «Воды с йодом!» и бросилась рядом с мужем на колени, поддерживая его голову. Прибежавшая служанка, трясущимися от испуга руками, накапала в стакан с водой несколько капель йода и подала его молодой хозяйке. Мария, не глядя, взяла протянутый стакан и приподняла голову мужа. Опомнившись от испуга, мать опустилась рядом с ней и принялась помогать, расстегнув ворот рубашки зятя, придерживая его голову. Федор Иванович, несмотря на боль в ногах, вставший из кресла, с ужасом смотрел на эту сцену. Вскоре сознание начало возвращаться к Бирилеву. Он открыл глаза и хотел что-то сказать. Правая часть лица его дернулась в усилии произнести какие-то слова, но левая оставалась совершенно неподвижной, и вместо слов из его рта вырвались отрывистые, неясные звуки, и пенилась слюна в уголке губ. «Это паралич», — догадалась Эрнестина Федоровна. Глаза ее наполнились слезами. Она с сожалением и грустью смотрела на дочь. Вот и пришла беда. Материнское сердце вещи. Прибежавшие слуги подняли на руки Бирилева и под присмотром Мари понесли в спальню. Старшие Тютчевы остались в гостиной одни. Эрнестина Федоровна подняла к глазам платок, промокнула слезы и вдруг выкрикнула с отчаянием в голосе. «Скорей бы иссяк этот горький источник тревог!» Федор Иванович испугался столь неожиданного и яростного взрыва ненависти и умоляюще протянул руки к жене. «Бог с тобой, Насти! Это совершенно запрещенная область для набегов мысли. Да и можно ли желать большего несчастья несчастному Бирилеву?» Эрнестина Федоровна, казалось, не слышала его и продолжала свои грустные размышления. «Бедная Мари! Лишь бы она осталась жива и здорова после всех испытаний, выпавших на ее долю. Если бы, наконец, прекратилось это искупление невероятного заблуждения.